Евангелие от Матфея, из глав 7 и 8. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Последние стихи 7 главы Евангелия от Матфея содержат заключение Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Предложив слушателям учение о добродетели, сказав о наградах, которые ожидают исполняющих заповеди в будущей жизни, Спаситель наконец показывает, как сильна добродетель и в настоящей жизни. Он уподобляет исполняющего заповеди мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне». «Камень – это Христос, а дом – душа», – говорит блаженный Феофилакт Болгарский. И продолжает, объясняя слова Спасителя: «Кто устрояет душу свою в исполнении заповедей Христовых, того не могут разрушить ни дождь, разумея дьявола, спадшего с неба, ни реки, злые люди, число которых возрастает от этого дождя, дьявола, ни ветры, духи злобы, ни какие бы то ни было искушения. Какой вред может причинить тебе тот, кто захочет коварствовать против тебя, говорит святый Иоанн Златоуст. Отнимет у тебя имущество, но еще прежде его угрозы тебе повелено презирать богатство. Вергнет ли тебя в темницу? Но еще прежде темницы тебе заповедано жить так, чтобы уже распясться всему миру. Злословит ли тебя? Но Христос освободил тебя и тут от печали, когда и без труда твоего за одно незлобие обещает тебе великую награду. Стоит тебе оградиться любомудрыми наставлениями Христовыми, и ничто тебя не сможет опечалить. При всех напастях ты будешь стоять тверже камня». Что может сравниться с этим? Этого не может достичь даже царь, украшенный короной. А добродетельный достигает. Он один стяжал такую безопасность в пучине настоящей жизни, наслаждаясь великой тишиной. Такова сила добродетели. Тот же, кто слушает слова Христовы и не исполняет их, уподобляется построившему дом свой на песке. Когда обрушится на него искушение, он не выдерживает, не будучи утвержденным на камне заповедей Господних. «И было падение его великое», — говорит Спаситель. И в самом деле, замечает святый Иоанн, здесь опасность угрожает немаловажным вещам, но душе, и угрожает лишением неба и нетленных благ. Но и прежде того порочной будет проводить жизнь, сопряженную с непрерывными печалями, страхом, заботами и сильными беспокойствами, на что указывает премудрый Соломон в притчах, говоря: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Действительно, говорит Златоуст, таковые люди трепещут теней, подозревает друзей и врагов, знаемых и незнаемых, и таким образом прежде вечных мучений еще здесь терпит жесточайшие мучения. Показывая все это, Христос и сказал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий. Удивлялись не начальники, поясняет блаженный Феофилакт, ибо как могли удивляться завидующие ему? Удивлялся незлобивый народ, и не оборотом речи, но свободе ее, ибо Господь показывал себя превыше пророков. Пророки говорили: «Это говорит Господь», а Христос, как Бог, говорил: «Я говорю вам». Когда сошел он с горы, подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Прокаженный, будучи рассудительным, не поднялся на гору, чтобы не прерывать учение, отмечает толкователь. Но когда Христос спустился с горы, он поклонился ему и, показывая свою многую веру, не сказал: «Если помолишься Богу, уврачуешь меня», но сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить». Поэтому Христос и исцелил его. Для чего Спаситель не только сказал «хочу, очистись», но и, простерши руку, прикоснулся его, спрашивает Златоуст. Ведь по закону нельзя было касаться прокаженного. Когда пророк Елисей исцелял Неемана, то не прикоснулся и даже не посмотрел на него, но, строго соблюдая закон, остался дома, а его послал измыться в Иордане. Но Спаситель, показывая, что он исцеляет не как раб, но как Господь, прикасается, ибо он не подлежит закону, но выше его. Показывает также, что для чистого нет ничего нечистого. Рука его через прикосновение к проказе не сделалась нечистой. Между тем тело прокаженного от прикосновения святой руки стало чистым. Спаситель научает нас здесь, говорит святый Иоанн Златоуст, что должно, оставив внешнее очищение, очистить душу и страшиться проказы душевной, которая есть грех. Избегая славы, Господь велит исцеленному никому не говорить о чуде, но показаться священнику и принести дар по закону Моисееву во свидетельство иудеям. То есть, объясняет блаженный Феофилакт, как бы говорит: «Если меня обвинят, как нарушителя закона, будь свидетелем ты, которому я приказал принести то, что приносится по закону».